Инспектор молча смотрел на него, и в этом пронизывающем взгляде читалось: он знает правду. Сидни стало не по себе, но всего лишь на мгновение. Его не должен пугать этот обвиняющий взгляд. Полиция никогда и ничего не сможет доказать. — Вы странный человек, мистер Бартлиби, — со вздохом сказал Хилл. — Очень, очень странный. Идите, я вас больше не задерживаю. Но руки на прощание не подал. Конец книги. Март 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.